2046 год. Гипер-Сити, Москва. Еще вчера она жила без надежды изменить свою судьбу, скованная законом о цифровых кастах, а сегодня... Ее воспоминания стерли, тело модифицировали, а в сознание загрузили боевую программу по уничтожению людей. Теперь она киберкиллер. Ее зовут Ева 2.0. Ренат Таштабанов. Ева 2.0. Читает Роман Ефимов. Эпизод 1. 2046 год. Осень. Подмосковье. Зона номер 11. «Ты ведешь эту девку?» спрашивает, повернувшись с водительского сиденья, наголо стриженный мужчина лет 30. На нем черная одежда, похожая на военную форму. На рукаве нашивка, кулак на фоне круглого щита. Лицо скуластое, обветренное, глаза злые, как у бойцового пса. «Да, задолбал уже», — отвечает второй. Белобрысый тоже в черной униформе. Его лицо наполовину закрыто очками дополненной реальности. Руки согнуты в локтях и находятся на уровне груди. Пальцы перебирают в воздухе, словно он управляет летательным аппаратом. «Ну-ну», — первый лыбится, обнажая ряд неестественно белоснежных и ровных зубов. «Не упусти ее, а то шеф знает, что с нами сделает». «Без тебя разберусь», — рявкает второй. «Не мешай». «Ну-ну, давай». Первый достает из кармана куртки пачку сигарет. «Не вздумай в машине курить», — злится второй. «Не хочу этим дерьмом дышать». «Да что ты разнылся, как баба?» Первый выбивает из пачки сигарету и ловко закидывает ее себе в рот. «Я не хочу выходить, там холодно и темно». «Пошел ты». Второй чуть поворачивает голову, и сквозь затемненное стекло очков дополненной реальности заметно, как зрачки оператора беспилотника вспыхивают синими огоньками. «Ты на новые легкие себе уже заработал, а я нет». «А, чтоб тебя!» Лысый выходит из машины и демонстративно громко хлопает дверью. Он прислоняется спиной к кузову лифтованного пикапа на широченных шинах. Машина стоит на пустыре, съехав с разбитой грунтовой дороги. В отдалении чернеют контуры брошенной строительной техники. Еще дальше виднеются громадные коробки недостроенных многоэтажек, человейников на тысячи квартир. Лысый чиркает зажигалкой. Огонек высвечивает кобуру с пистолетом на поясе. Человек закуривает сигарету. Затягивается, запрокидывает голову, глядя на звезды, и выпускает клубы дыма, которые уносит обжигающий холодный ветер. Мужчина поднимает ворот куртки. Зябко ежится и отходит от пикапа, громко шмякая высокими зашнурованными ботинками по грязи. Он останавливается на краю пустыря, чтобы отлить. Растегивает брючный ремень, смотрит вдаль, наблюдая за далеким заревом Москвы. Гиперсити видно даже отсюда, из этой богом забытой дыры. Кажется, что огни мегаполиса пронизывают облака и уходят ввысь, переливаясь красными, синими и зелеными всполохами, как северное сияние. «Да», — Лысый озирается по сторонам и затягивается сигаретой. «Правду говорят, что здесь жизни нет». Мужчина тянет носом воздух. К запаху табака примешивается еще один, слабый, почти неуловимый. Знаете, такой след от смрада, когда мусор и всякая дрянь с помойки давно сгорели, но вонь еще осталась. Что-то вроде этого. Этот запах пропитывает все вокруг. Въедается в волосы, в кожу, в одежду и в материалы. От него не избавиться даже спустя годы. Он будто впитывается в мозг, навсегда оставаясь в памяти. Лысый застегивает ремень, оправляет куртку, разворачивается. Делает шаг вперед и падает, поскользнувшись на раскисшей глине. «Дерьмо, а не место! И какого хрена она сюда поперлась?» Злится мужчина, поднимаясь и стряхивая с куртки вонючую жижу. Здесь же все загажено после взрыва на мусорном комбинате. Надо было в машине оставаться, а не слушать этого придурка». Лысый ускоряет шаг, предвкушая, как он сейчас выматерит напарника. До машины остается не больше 20 метров, как мужчина слышит позади себя тихий шелест, похожий на звук работы хорошо смазанного механизма. Глаза мужчины вспыхивают синим цветом. Он резко поворачивается, одновременно хорошо отработанным движением руки поднимает куртку и с нечеловеческой скоростью выхватывает из кобуры пистолет. Ствол оружия с массивным глушителем идет по дуге, справа налево, и застывает в одной точке. Лысый целится в груду строительного мусора в метрах в 30 от себя. Туда, откуда на него пялится несколько пар красных точек, похожих на огоньки светодиодов. Палец мужчины ложится на спусковой крючок. Он ждет. Ар-линзы, встроенные прямо в глаза, выводят картинку дополненной реальности с прицельной сеткой и расстоянием до цели. Окружающий мир окрашен в небесно-голубой цвет. Все видно, как днем, несмотря на глубокую ночь. Лысый наблюдает за точкой на виртуальном экране, который проецируется ар-линзами и висит прямо перед ним в воздухе. Цель подсвечена красным цветом. Точка стоит, не двигается. Мужчина тоже замер. Он дышит размеренно и неторопливо, насыщая кровь кислородом. Он знает, что чип нейробуста, вживленный прямо в мозг и подключенный к нервной системе, заставит его мышцы сокращаться намного быстрее, чем он может себе представить. Тело, само собой, сработает на опережение при любой опасности. Внезапно точка приходит в движение, быстро перемещается. Зуммер сигнала предупреждения пищит в голове Лысого, минуя барабанную перепонку, передавая сигнал через гарнитуру, имплантированную в кость скулы, сразу во внутреннее ухо. «Ну давай, тварь, иди к папочке», — шепчет Лысый. «Мне есть чем угостить тебя». Мужчина группируется, становится в полоборота и готовится открыть огонь. Лысый видит, как из-за мусорной кучи показывается нечто похожее на крупную собаку, только это не пес. Существо семенит на четырех ажурных металлических лапах, напоминающих паучьи. Они торчат из туловища, и оно точно от пса, со снятой шкурой и слоснящейся, туго натянутой на ребра кожей, мертвенно-бледного цвета. На спине существа закреплены два баллона, похожие на газовые. От них в туловище заходит два шланга со штуцерами. Небольшая голова с жалом по центру усеяна камерами наблюдения. Она как-то по птичьи вращается на 180 градусов то в одну, то в другую сторону. «Черт!» — Лысый раскрывает рот от удивления. «Это же биомех!» Человек наблюдает за роботом, собранным из мертвой плоти и искусственных механизмов, и вспоминает, что такие сборки использовали на мусорных полигонах в качестве кибермониторов, наблюдателей за состоянием захоронения. Биомехи передвигались на лапках по кучам мусора и брали пробы, засовывая вглубь свои жала, а работали они на свалочном газе, метане, заправляя свои баллоны. Но этот биомех другой. Лысый ощутил это шестым чувством. Холод пробежал по его спине, а по груди заструился липкий пот. Мужчина понял, что его так насторожило и напугало. От биомеха веет смертью. Его явно пересобрали. Вот только для чего? Лысый не стал искать ответа на этот вопрос. Он поступил, как учили на полигоне. В любой непонятной ситуации и при угрозе жизни стреляй. А этот биомех явно не собирается вилять хвостом, как преданный пес. Нейробустер работает на опережение. Палец человека нажимает на спусковой крючок пистолета. Оружие выдает очередь в три выстрела. Звук гасит глушитель. Пули летят кучно, точно в голову биомеха, но за мгновение до попадания тварь смещается в сторону, будто телепортируется и бежит к лысому с неимоверной скоростью. Нейробустер заставляет человека палить еще быстрее. Лысый еще не успевает осознать, как руки действуют, подчиняясь импульсам вживленного в мозг микрочипа, который учится, анализирует и просчитывает обстановку на ходу с недоступной для человеческого мозга скоростью. Бах, бах, бах! Мушка пистолета совмещается с виртуальной прицельной сеткой. На ней появляется призрачный шлейф от движения робота с прогнозируемой траекторией его бега от начальной и до конечной точки. Рука лысого смещается чуть правее, и пули летят туда, где мгновение назад биомеха еще не было. Но теперь он там появился. Бах, бах, бах! Человек палит в споткнувшуюся тварь, быстро опустошая магазин на 20 патронов. Лапы робота подламываются, биомех утыкается мордой в грязь и скользит пожиже, замирая в паре метров от лысого. Из глушителя пистолета вьется дымок, человек быстро меняет магазин. Держа тварь на прицеле, лысый осторожно подходит к биомеху и пинает его носком ботинка. Робот не шевелится. Под ним разливается лужа масла из простреленных гидравлических приводов. В темноте она напоминает кровь. Туловище продырявлено в нескольких местах, и из него сочится белая желеобразная масса. Светодиодные огоньки погасли. Сдохла тварь. Лысый наступает на башку робота и вдавливает ее каблуком в грязь. «Туда тебе и дорога». Он пробегает взглядом по сборке. Ар-линзы то вспыхивают, то гаснут, считывая информацию и обмениваясь ей с нейрочипом памяти, а потом проецируют дополненную реальность прямо перед лысым. Человек читает про себя сообщения, которые висят в воздухе на расстоянии вытянутой руки. Нелегальная сборка на основе модели X27.3.17.24. Год создания неизвестно. Серийный номер отсутствует. Зарегистрировано внедрение запрещенных модулей управления. Блок свода трех правил робототехники отключен. Пси-контроллер перепрограммирован. Включен режим свободного поиска целей. Внедрен боевой блок управления. Внимание! Сообщение подсвечивается красным цветом. Вам поступил вызов. Санкционировано подключение к точке доступа Верала. Введите пароль для доступа в систему. Чтоб тебя, злится про себя лысый. Нашел приключений на свою задницу. Человек глубоко вдыхает, как перед прыжком в омут, и набирает прямо в воздухе на возникшей перед ним виртуальной клавиатуре сочетание из букв и цифр. 12.27.47.89.C.Vega.G3.Z5.X.Type.10. После введения пароля возникает следующее сообщение. Точка доступа открыта. Выполнен вход в систему. Дата 2046.26.10.3.05. Перед лысым появляется голограмма, волевое лицо мужчины лет 40 с холодными, немигающими глазами. Он открывает рот, и лысый слышит, как в его голове раздаются слова. «Вы следите за ней?» «Да», — мысленно отвечает лысый, сглатывая горчащую слюну. «Тогда лицо на голограмме искажает гнев. Какого хрена ты тут делаешь?» «Почему ты вышел из машины?» «Ну, тянет лысый. Его взгляд падает на расстрелянную сборку. «Вот из-за этого!» Лысый скашивает глаза вниз и показывает рукой на робота. «Девке своей заливать будешь!» Взрывается лицо на голограмме. «Живо в пикап и сидишь там тихо, как мышь. Головой за Марка отвечаешь!» Если он ее из-за тебя потеряет, то ты у меня поедешь дерьмо на полигонах разгребать. Понял?» «Да», — тихо отвечает Лысый. «Давай, и эту тварь не забудь с собой прихватить. Потом разберемся, откуда тут взялся биомех диких». Голограмма растворяется в воздухе, а вместо нее в воздухе появляется новое сообщение. Произведен выход из системы. Точка доступа закрыта. Лысый выдыхает и харкает в грязь. «Вот я сходил покурить». Мужчина едва не переходит на мат. Еще и с этим возится. Лысый со всей дури пинает биомеха, охает, кривится от боли, отбив себе ногу об туловище робота. «Ах ты!» Лысый задыхается от злости и уже готовится разразиться бранью, как на экране дополненной реальности появляется еще одна точка. Она возникает позади человека. Быстро приближается. Зуммер системы предупреждения сходит с ума. Лысый целится из пистолета в ночь. Ждет, проклиная себя за то, что вышел из машины без автомата. На поясе висит последний магазин. Еще один вставлен в пистолет. Итого 40 патронов. Не густо, если из тьмы вынырнет что-то покруче киберпса. Точка приближается. До нее метров 50. 45-40. Она меняет траекторию движения. Лысый пятится, краем глаза выбирая укрытие. Рядом находится куча мусора, чуть дальше – проржавевший бульдозер. Подходит. Лысый бежит к строительной технике, прячется за гусеницами, наблюдает за окружающей обстановкой. Система дополненной реальности выстраивает картинку и подсвечивает цель. Она все ближе. Бежит по дуге. Заходит с фланга. Лысый поворачивается. Держит цель на мушке, совмещая ее с прицельной сеткой. «Ну, где ты там?» — шепчет Лысый. «Давай, покажись». Неожиданно картинка дополненной реальности подергивается рябью, а затем начинает пульсировать. Цель то пропадает, то вновь появляется. Счетчик дистанции останавливается на 10 метрах и исчезает. Лысый глухо матерится. Он отключает систему дополненной реальности. Ар-линзы тухнут. Теперь человек остается один на один с неведомой тварью, которая, как ему кажется, пялится на него из тьмы. Правда, еще остается нейробустер. Лысый надеется, что чип поможет ему засечь цель и выстрелить раньше, чем что-то нападет на него. Человек держит пистолет двумя руками, подставив ладонь левой под правую и плотно обхватив рукоятку оружия. Тяжесть пистолета придает Лысому уверенность в своих силах. «Ничего», — думает он, — «и не из такой задницы вылезали». Он, до рези, напрягает глаза, всматриваясь в черноту ночи. Без системы ночного видения и дополненной реальности с сеткой прицеливания он чувствует себя неуютно. «Что еще там может быть?» – размышляет Лысый. «Робот? Сборка? Человек?» «Нет, оно слишком быстро перемещалось. Слишком быстро для живого существа без дополнительных приспособлений. Если только...» Лысый не успевает додумать, как замечает движение метрах в 5 от себя. Что-то пронеслось с неимоверной скоростью. Бесшумно. Какая-то тень. Лысый пятится вдоль гусеницы бульдозера. Держит сектор на прицеле. Слева куча мусора. Позади бетонные плиты. Тварь может атаковать только спереди, подставившись под пули. Палец пляшет на спусковом крючке. Нервы человека натянуты до предела. Еще чуть-чуть, и он откроет огонь, чтобы только разорвать эту звенящую тишину. Ветер холодит лицо. Лысому кажется, что он чувствует взгляд. Существо где-то рядом. Движение. Человек палит в нечто, вынырнувшее сбоку. Пистолет щелчками изрыгает пули, одну за другой, и все они пролетают сквозь серую дымку, выбивая фонтанчики грязи из раскисшей земли. Лысого охватывает панический страх. Он стреляет, подчиняясь импульсам нейробустера, но не видит, в кого. Палец, будто действуя отдельно от тела и разума, жмет на спусковой крючок, пока не опустошается весь магазин. Раздается сухой щелчок. Затвор оружия замирает в крайнем заднем положении, встав на затворную задержку. Лысый судорожно нажимает на клавишу сброса магазина и хватается за третий, как слышит, что позади него раздается громкий чавкающий звук. Человек поворачивается. Глаза заливает ярчайший свет, но за мгновение до этого Лысый замечает, как над ним вырастает рослая и широкоплечая фигура, облаченная в странный механизм, чем-то напоминающий экзоскелет. «Ты!» — едва успевает произнести человек, как ему в грудь прилетает такой силы удар, что слышится хруст. Лысый отлетает метра на три и плюхается в грязь, растянувшись на спине. Во рту человека разливается привкус горечи пополам с медью. Он не может дышать, только хватает ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Лысый не чувствует рук и ног. Зрение тоже пропадает, но не сразу, а словно вспышки стробоскопа. То видишь, то нет. Глаза выхватывают разрозненные картинки и пытаются сложить из них одну. Человек видит, как над ним склоняется гигант, залитый ярким белым светом. Свет резко отключается, и на фоне черного неба остается серый контур, который произносит с механическим тембром старинного синтезатора речи «Запчасти». Лысый слышит едва различимый скрип и с ужасом замечает, как из руки гиганта выдвигается длинная и острая спица, которая отливает металлическим блеском в свете, выглянувшей из-за облаков луны. Удар. Острие спицы вонзается в ухо Лысого, и оружие погружается в череп. Человек дергается, широко распахивает глаза и замирает, резко вытянувшись во весь рост. Гигант выдергивает спицу из уха Лысого. С ее острия капает кровь. В ночи она кажется черного цвета. Мертвец смотрит на гиганта. В расширенных зрачках Лысого отражается нечто, напоминающее человека огромного роста с чернеющим провалом вместо лица. Пустырь. Зона номер 11. 3 минуты спустя. «Эй, где ты там?» Оператор беспилотника отвлекается от управления квадрокоптером и поворачивает голову в сторону водительской двери. Вглядывается в затонированное стекло. «Все еще куришь?» Марк срывается на крик. «Живо в машину!» Человек понимает, что орать в такое время посреди ночи в этом проклятом месте так себе идея. Но звук собственного голоса разрывает могильную тишину, повисшую там с другой стороны этой консервной банки с колесами и электрическим двигателем. Марк скашивает глаза в сторону стойки, разделяющей водительское и пассажирское сиденье, в которой закреплен автомат. Оружие внушает чувство защищенности, или хотя бы ее видимость. Решив, что напарник, скорее всего, его разыгрывает, Марк снова переключается на управление беспилотником, мысленно прокляв Лысого и пожелав ему провалиться в ад. Пальцы быстро перебирают в воздухе. Марк ведет квадрокоптер так, словно сам летит там в вышине, парируя резкие порывы ветра. Очки дополненной реальности усиливают этот эффект, давая вид от первого лица. Марк знает, что если он упустит цель или она почувствует присутствие беспилотника, шеф спустит с него шкуру. И поэтому, не доверяя автопилоту, который он отрубил от нейросети, оператор сам контролирует каждое движение квадрокоптера, который, как верный пес, следует на расстоянии в несколько сотен метров от объекта слежения. Девушки, бегущие по улице посреди заброшенных многоэтажек, которые пялятся на нее провалами оконных проемов. Марк не знает, что она здесь делает, какое у нее задание и вообще кто она. Но одно он знает точно – приказ шефа следить за ней и не терять из вида любой ценой, а еще записывать и передавать в цифровую ячейку все, что произойдет. Человек летит за целью, краем глаза считывая информацию, которую выводят очки дополненной реальности. Скорость, сила ветра, остаток заряда в аккумуляторах, дистанция, присутствие второстепенных объектов в заданном радиусе слежения. Сообщения быстро сменяют друг друга. Внезапно в ухе Марка раздается сигнал тревоги. Он нарастает, заставляет кривиться от боли, будто пронзительный писк долбит прямо в мозг. «Чтоб тебя!» Марк переводит беспилотник в режим «следовать за целью» и срывает с головы очки дополненной реальности. AR-линзы загораются синим неоновым цветом, и в воздухе повисает карта местности. Марк пробегает по ней взглядом и замечает красную точку. Она быстро приближается. Неожиданно резко перемещается, словно промотать пленку. До нее не больше 10 метров. Человек облизывает пересохшие губы. Клянет Лысого последними словами, блокирует двери и вынимает из стойки автомат. Ждет, приставив приклад к плечу и поставив переводчик стрельбы на автоматический огонь. Пальцы Марка чуть подрагивают. Точка на карте все ближе. Нечто передвигается скачками. Человек знает, все, что сейчас происходит, видит в центре, его глазами. Это нештатная ситуация. Сектор должен был быть зачищен, иначе их бы не отправили на задание вдвоем. Помощь уже идет. Группа прикрытия должна быть недалеко, но и не слишком близко, чтобы не обнаружить себя и не вспугнуть цель. Сердце Марка бьется слишком часто. Турбобустер, вживленный под сердце, качает насыщенную кислородом кровь. Это придает сил. Человек чувствует легкое опьянение. Страх уходит. Все чувства обостряются. Марк вжимается в кресло. Кладет палец на спусковой крючок. Следит за точкой, а она стоит и не двигается. А затем... исчезает с виртуальной карты. Была и пропала. Одновременно Марк чувствует легкий укол в затылок, похожий на прикосновение иглы. Картинка дополненной реальности мерцает. Голову пронзает острая боль, и AR-линзы вырубаются. Марк пытается выйти в Верал, чтобы позвать на помощь, как сеть, судя по смене цвета светодиода микрочипа доступа, вживленного между большим и указательным пальцами левой руки, с зеленого на красный, вырубается. Приборная панель пикапа тоже гаснет. Человека охватывает паника. Он словно остался без глаз и ушей. Стал глухим и слепым без электроники. Снаружи доносится легкий шелест какого-то механизма. К нему добавляется приглушенное урчание и ухающий звук. Марк вспоминает, что ему рассказывали о заброшенных территориях и о том, какое отребье здесь проживает. Все те, кого выкинули из Гиперсити. Кто не вписался в систему или после всеобщего церебрального сортинга и присвоения цифровой касты, определяющей, чем тебе заниматься до конца жизни, решил уйти из Москвы, чтобы... чтобы что? Влиться в одну из общин, изгоев общества, отрицающих современную цивилизацию и правила, на которых все давно махнули рукой и которые живут по своим законам, занимаясь кто чем может. От подпольных установок нелегальных киберапгрейдов до поставок человеческих органов черным трансплантологам. От последней мысли Марка бросает в дрожь. Он слишком хорошо знает, что на подпольном рынке сердца, печень или глаза редкого цвета в большой цене. Это не дешевая фигня, напечатанная на био-3D-принтерах, которую могут позволить себе большинство, а живое. И у кого хватает средств, кредитов на счету, богачей нового мира, модно трансплантировать себе настоящие органы, чтобы еще раз показать всем, кто здесь хозяин. А таких органов на всех не хватает, даже из банка доноров, и поэтому они как золото в древние времена. А там, где золото, жди старателей. Фишка лишь в том, что они выпотрошат тебя как золотоносную жилу, а потом выбросят на свалки, где твое тело сожрут псы и крысы, или из тебя сделают сборку, совместив мертвую ткань и кибермеханизмы. Марк недавно слышал, так, краем уха, разговор в курилке на базе. Как чистильщики накрыли одну из точек сбора органов где-то в одной из зон особого назначения, коротко ЗОН, Подмосковья. Была перестрелка. Кого-то завалили, кого-то доставили на базу для допроса. Этим не позавидуешь. Лучше сразу сдохнуть, чем попасть под мыслескоп. Эта штука высосет из тебя все до капли, любую тайну или забытое событие. Прикол лишь в том, что чем глубже мыслескоп вторгнется в твой разум, тем больше разрушений он причинит. Самые упертые после такого допроса сходили с ума, становились растением с полностью уничтоженным мозгом. Допрос, совмещенный с современной пыткой. Выбирай, сотрудничать сразу или из тебя вынут все, так или иначе. А потом остаток жизни ты будешь пускать слюни и гадить под себя, если тебя не утилизируют сразу по решению суда. Марк гонит прочь мерзкие мысли и пытается понять, что его поджидает снаружи. Нечто явно тоже ждет, видимо, выбирая удобный момент для атаки. «Как хреново быть обычным человеком», — думает Марк. «Если бы мне не отрубили доступ к внешке, то я бы сейчас...» Мысль человека обрывается, как только он слышит рядом с машиной лязганье и характерный звук работы роторного движка привода экзоскелета на полном газу. Пикап сотрясает страшный удар. Машина раскачивается. Нервы Марка сдают, и он нажимает на спусковой крючок, целясь в дверь пикапа со стороны удара. Автомат изрыгает длинную очередь. Салон заполняет пороховая гарь. Бронебойные пули пробивают армопластик кузова машины, оставляя в обшивке дырки размером с кулак. Сквозь затонированные окна ни черта не видать. Они черны, как сама ночь. Тонировка тоже работает от электричества, с активным слоем из наночастиц, меняя степень затемнения стекла. Теперь, после электронного импульса, или чем там загасили электрокар, лобовуха и боковые окна так и остались на максимуме, видимо, сглючив от воздействия. Марк обращается вслух. Гудение движка перемещается левее. Марк снова нажимает на спусковой крючок и ведет ствол автомата по диагонали вниз, пытаясь зацепить пулями того, кто находится снаружи. Движок экзоскелета ревет. Звук становится все громче. Судя по рокоту, кто-то стоит рядом с машиной, около задней двери пикапа. Марк поднимает ствол автомата выше, открывает огонь и резко перемещает ствол вниз, наискосок, чтобы попасть наверняка. Бах, бах, бах! Грохот от очереди заглушает рев движка. «На, получи, тварь!» — орет Марк, пытаясь скрыть за криком свой страх. Он палит до тех пор, ориентируясь на звук роторного двигателя, пока не опустошает весь магазин. Оглохнув от звуков пальбы, Марк не сразу разбирает, работает еще движок или нет. Он прижимается к боковой двери, быстро меняет магазин и... Каким-то шестым чувством Марк засекает пристальный взгляд, там за спиной, за стеклом машины. Он пытается повернуться, как раздается тихий шелест и звук удара. Марк инстинктивно подается вперед, но не успевает. Из его рта вылетает острая стальная спица. Человек дергается, как насекомое, насаженное на булавку. Затем обмякает. Спица втягивается обратно. Дверь отлетает в сторону. Тело Марка вываливается наружу, где его подхватывают могучие руки в перчатках с сервоприводами для пальцев. Рядом с пикапом стоит нечто, только внешне напоминающее человека. Высокая широкоплечья фигура, запахнутая в видавшие виды балахон из серой материи, похожий на залатанную парусину. Голову закрывает капюшон. На спине заметен горб, словно существо носит под накидкой объемный рюкзак. А еще на накидке на уровне лопаток, небрежно так белой краской, выцветшей от времени, большими цифрами намалеван номер 13. 13-й кладет труп Марка на землю. В раскачку обходит пикап, пристально смотрит на еще одно тело, лысого. Труп лежит в грязи, лицом вниз. Затем существо подходит к надрывно визжащему роторному движку в стальном каркасе. Он валяется заброшенными тракторными шинами. Покрышки изрешечены пулями, став защитой для привода, когда Марк палил из автомата на звук движка, ставшего для него приманкой. Гигант наклоняется, нажимает на кнопку остановки двигателя. Ждет, пока он заглохнет. Потом распахивает балахон, поправляет дробовик, висящий на лямке, переброшенный через плечо, и вставляет привод в металлический разъем на груди, защелкнув роторный движок в ажурном гнезде в экзоскелете. «Запчасти», — бубнит 13-й, окидывая взглядом трупы на раскисшей жиже. «Хозяин будет мною доволен». Неожиданно он поднимает голову, поворачивает ее, всматривается вдаль, будто что-то заметив. Так проходит секунд 30. Внутри капюшона синим цветом вспыхивают активированные ар-линзы. Гигант поднимает руку, поднимает рукав накидки вверх и нажимает на блок, похожий на пенал, закрепленный на запястье. У него откидывается крышка, и под ней оказывается небольшой экран. 13-й нажимает на кнопку, и экран загорается зеленым цветом. Появляется голограмма в виде карты местности. Гигант смотрит на нее, вращает пальцами, увеличивает и видит, как между высоченных многоэтажек бежит призрачная фигурка. 13-й провожает ее взглядом. Затем уменьшает размер карты и ставит на ней метку, свое местоположение. От точки до бегущей фигурки вытягивается извилистая линия с расстоянием до цели. «Запчасти!» — глухо, механически доносится из недр капюшона. 13-й заводит роторный движок, прокачивает гидроприводы экзоскелета и, легко взвалив трупы Марка и Лысого на плечи, исчезает в ночи.